Сейчас большой палец действительно хотел, чтобы Хан Сень сражался с ними и не хотел, чтобы он умер. Ведь у большого пальца не было никакой неприязни к Хан Сенью. Все скидки Сына Небес не стоили того, чтобы рисковать жизнью. «Спускайся! Мы не будем играть в воздухе!» — крикнул Хан Сень и устремился вниз. Сын Небес и остальные тоже видели, что существо со священной кровью летает очень быстро и они не смогут убежать от него, поэтому быстро последовали за Хан Сенем. Большой палец был последним. Для преобразования он использовал душу существа со священной кровью, да и щит был от души существа со священной кровью, но он едва смог заблокировать удар бриллиантового меча. Теперь все четверо оказались на земле. Они отозвали свои крылья и преобразились в разных существ, чтобы начать атаковать существо со священной кровью. Хан Сень увидел силу этого существа со священной кровью. Теперь он понимал, что сам никак не сможет с ним справиться, единственное, что ему оставалось, объединиться с тремя своими врагами. Им стоило пытаться убить существо, пока у них хватало сил находиться в перевоплощенной форме, так как существо со священной кровью было очень сильным. Большой палец сейчас был в облике огромного медведя, защищался он своим щитом от души существа со священной кровью. От мощных ударов бриллиантового меча, на щите оставались вмятины. Сын Небес перевоплотился в огромного льва. Хуан Фупин Цин не изменилась, но она, находясь немного в стороне, постоянно стрелами из лука, пытаясь хоть немного ограничить действия существа. Чтобы продолжать стрелять из лука, ей нужна была душа от существа со священной кровью, но обязательно человекоподобного, иначе она просто не смогла бы даже держать лук. Несмотря на то, что они вчетвером все время атаковали существо, видимых повреждений оно так и не получило. Хан Сень поймал момент и нанес прямой удар по существу, но его оружие от души существа-мутанта даже не повредило его броню. «Черт, без оружия от души существа со священной кровью, я никогда не смогу убить это существо!» Хан Сень был разочарован. Все, что ему сейчас было нужно, только оружие от души существа со священной кровью. Он был очень расстроен, что не смог на аукционе купить гарпун. «Активней! Я не могу долго находиться в таком виде!» — выкрикнул большой палец, одновременно блокируя удары существа. Большинство атак существа сдерживал большой палец. Если бы его щит не был от души существа со священной кровью, то его уже давно разбили бы на мелкие кусочки. Сын Небес тоже начинал волноваться. Если бы тогда он не отдал Ло Таньину душу существа, которая преобразовывала в обезьяну, сейчас он смог бы сделать гораздо больше. Сейчас он был в облике льва, поэтому не мог полноценно использовать свое оружие и выложиться на полную силу. Эти трое парней могли находиться в преобразованной форме не более 2 часов. Время шло, но существо так и не получило серьезных повреждений. «Мы не сможем так долго продержаться. Может, кто-то все же одолжит мне оружие от души существа со священной кровью?» Хан Сень решился спросить. Без такого оружия все, что он мог делать, так это только отвлекать существо. У него не было ни единого шанса хоть как-то повредить это существо. Их время преобразования практически закончилось. Но никто не ответил, было очень рискованно просто так передать такое оружие Хан Сенью. Никто не мог быть уверен, что он не сбежит после того, как получит душу существа. Даже если он и не сбежит, все равно никто не хотел, чтобы это существо убил именно он. «Раз мы не смогли победить, то нам пора возвращаться», — сказал Хан Сень и развернулся, собираясь покинуть таинственный остров. «Без Хан Сеня оставшиеся точно не смогу победить это существо». Под защитой большого пальца остальные тоже покинули таинственный остров. Существо со священной кровью не могло покинуть таинственный остров. Поэтому, как только все исчезли, оно вернулось под свое дерево на вершине горы. План по убийству существа провалился. Все обсудив, трое вернулись в замок стальных доспехов, так как все пришли к заключению, что Хан Сень все равно не решится сам снова отправиться на таинственный остров. Это существо нельзя было убить в одиночку. Впечатляюще. Душа этого существа со священной кровью должна быть потрясающей. После того, как стемнело, Хан Сень снова вернулся на таинственный остров. Ему нужно было убить это существо, иначе получается, что его оружие было уничтожено просто так. На самом деле, у него было одно оружие от души существа со священной кровью. Этим оружием был бумеранг, однако это было одноразовым оружием. Если бы не было такой необходимости, Хан Сень не стал бы использовать его. Глава 213. Святой ангел. Если бы это было другое существо, Хан Сень не стал бы использовать свой бумеранг. Все-таки он был очень ценен, и никто не мог гарантировать, что даже убив существо, он сможет получить его душу. Тем не менее, от существа со священной кровью из таинственного острова, без сомнения, можно было получить душу. Даже если бы он не смог забрать с собой меч из святилища Бога, он точно мог бы продать его по очень большой цене. Если он сможет убить это существо, то он получит не только его душу, но и сам меч. Соответственно, использовав свой бумеранг, он получит большую награду. Оказавшись возле горы, он снова увидел человекоподобное существо, его глаза были закрыты, а руки лежали на рукоятке меча. Днем у него не было много времени, чтобы рассмотреть его. Но сейчас, под лунным светом, он заметил, насколько оно было великолепным. Без сомнения, это существо было женского пола. Ее тело было покрыто нефритовой броней, но все же были видны длинные ноги и грудь. Белые крылья и длинные слегка вьющиеся волосы подчеркивали ее красивые черты лица. Она действительно была похожа на ангела. Если бы он не видел, как она атакует, то ему было бы жалко причинять вред такому красивому существу. Она такая сильная, а у меня есть всего один шанс. Если я не смогу ее убить, то не смогу даже сбежать. Хан Сень задумался над тем, какую душу существа ему лучше использовать. Брони от души существа со священной кровью было недостаточно. Она могла сохранить ему жизнь, но он планировал убить этого ангела. Он призвал душу королевы фей. Все тело Хан Сеня покрылось красной броней, а на голове появилась корона. Его черные волосы стали светлыми. Также Хан Сень призвал лук и черную стрелу от души существа-мутанта. Хан Сень был уверен в своей способности скрывать свои намерения. Но как только он прицелился, она открыла глаза, в которых мелькали золотые молнии. Вжух! Тут же бриллиантовый меч был вытащен из скалы и устремился к Хан Сенью. Хан Сень не успел выпустить черную стрелу. Он замер. Если стрела соприкоснется с ее мечом, то тут же расколется. Для того, чтобы найти такую стрелу, Хан Сень приложил много усилий. И он не хотел, чтобы ее уничтожили так же, как его копье и колун. Наблюдая, как к нему приближается существо со священной кровью, сейчас ему не казалось, что оно быстрое. В его глазах, благодаря способности королевы фей, все движения были замедленными. Наблюдая, как она замахивается мечом в его сторону, он тут же отозвал свой лук и стрелу. Спартикл, техника движения ног, которую Хан Сень практиковал, наконец, была задействована. Даже меч существа со священной кровью был не настолько быстрым, чтобы следовать за его телом. Вместо того, чтобы отступить, Хан Сень наоборот уменьшил расстояние между ним и существом. В этот момент, в руке Хан Сеня появился бумеранг от души существа со священной кровью, и он мгновенно его бросил. Учитывая небольшое расстояние, бумеранг быстро оказался возле нее и вот-вот должен был разрезать ей горло. Однако, даже на таком маленьком расстоянии, существо со священной кровью успело поднять свой меч и направить его на бумеранг. В момент, когда меч почти коснулся бумеранга, он совершил оборот и тут же вонзился в горло. Бум! Неожиданно вспыхнул синий огонь и покрыл все тело существа со священной кровью. Это выглядело так, будто она оказалась в нирване. Но ангел не проявляла дружелюбия. Находясь полностью в огне, она все еще пыталась атаковать Хан Сеня. Используя способности королевы фей и технику спартикл, Хан Сенью удавалось уклоняться от всех ее атак. Сейчас, из-за сильного повреждения, она была намного медленнее и не такой сильной. Постепенно она остановилась, и меч, со звоном, упал на землю. Ее тело стало просто сгустком света и рассеялось на мелкие светящиеся кусочки. Она и вправду оказалась ангелом. Хан Сень был сильно взволнован. То, что плоть была несъедобной, его не сильно удивило. Когда он читал про таинственный остров, то наткнулся на то, что плоть этих существ, чаще всего, несъедобна. Завернув бриллиантовый меч в ткань, которую он приготовил заранее, Хан Сень, под покровом ночи, покинул таинственный остров. Я уверен, что Сын Небес все еще думает о том, как можно убить это существо. Но он не знает, что я это уже сделал. Мне было бы интересно увидеть его лицо, когда он, тщательно все спланировав, придет сюда и не сможет найти никакого существа в хорошем настроении. Хан Синь вернулся в замок стальных доспехов. Положив на стол бриллиантовый меч, он тут же решил проверить свою недавно полученную душу существа со священной кровью. Глава 214. Предложение Хуанфу. Девочка-подросток с длинными темными волосами, в белом платье стояла перед Хан Синем, ее глаза сверкали. Питомец от души существа. Еще один Хан Синь смотрел на святого ангела в виде маленькой девочки и не знал, как на это реагировать. Она сильно отличалась от существа со священной кровью. У нее не было крыльев и ореола над головой. Теперь она даже не была похожа на ангела. У нее не было ничего пугающего. Она выглядела, как обычная человеческая девочка. Она была привлекательной девчонкой, которая, похоже, совсем не была готова сражаться. Он не имел понятия, сколько потребуется времени, чтобы питомец от души существа со священной кровью смог преобразоваться. К счастью, Хан Сень получил еще и оружие, бриллиантовый меч, иначе он сильно бы расстроился. Все-таки, он потерял катану, два оружия от душ существ-мутантов и бумеранг от души существа со священной кровью, а взамен получил душу с типом питомца. Но одно он знал наверняка, такая душа стоила очень много денег. И учитывая, что питомцем оказалась симпатичной девочкой, которая не отличалась от человека, цена могла быть намного выше, чем любая другая душа от существа со священной кровью. «Ты можешь говорить?» – спросил Хан Сень, смотря на святого ангела. У святого ангела расширились глаза и она улыбнулась. Она выглядела невинным ребенком. Поняв, что она не может говорить, отозвал душу и достал бриллиантовый меч. Бриллиантовый меч был похож на ледяную скульптуру и был немного тяжелее обычного меча. Хан Сень взмахнул мечом и ощутил, что он очень удобный. «Какой превосходный меч! Он стоит того, что я потерял!» Продолжая им размахивать, Хан Сень все больше и больше чувствовал, насколько он был прекрасным. Ему казалось, что им легче управлять, чем его катаной. Что касается остроты и прочности, то в этом не было сомнений, так как он смог разрезать его священную броню. Даже на щите большого пальца, который был от души существа со священной кровью, оставались следы, в то время, как меч ни капельки не повредился. Поэтому, без проблем, можно было представить, насколько он был хорошим. Очень жаль, что этот меч нельзя превратить обратно в душу. Я смогу брать его с собой и использовать только здесь, в святилище Бога, подумал Хан Сень. Этот меч был запоминающимся. Его видели Сын Небес, Большой Палец и Хуанфу Пинцин, поэтому если он решит воспользоваться им, то у него появится много проблем. Он мог пользоваться им только тогда, когда был в облике червонца. В любом другом случае, можно было легко догадаться, что Хан Сень и есть червонец. Увидев номер Хуанфу Пинцин, он съежился. Ведь именно из-за этой девушки, на него все еще обижалась Бжи Ян Ран. Он собирался ответить и поговорить с ней об этом. Но он только открыл рот, и тут же замер. Появилось голографическое изображение. Хуанфу Пинцин была в ванной, ее тело скрывала густая пена, но руки и верх груди были обнажены, что заставило сердце Хан Сеня биться быстрее. «Брат, Хан, я тебя не отвлекаю». Спросив, Хуанфу подняла ногу из пены и начала ее гладить. Хан Сеню казалось, что у него вот-вот пойдет кровь из носа. Он дотронулся до носа и быстро ответил. «Мисс Хуанфу Пинцин, ты что-то хотела? Если нет, то мне нужно уходить». Хан Сень не смог сдержаться и взглянул на ее ногу. «Конечно, я хочу тебе кое-что сказать. Ты знаешь, что возле замка стальных доспехов навис таинственный остров?» Хуанфу Пинцин улыбнулась. «Естественно, я знаю. Но я не смогу туда долететь, так как у меня нет крыльев от души существа со священной кровью». Хан Сень начинал нервничать. «Эту проблему можно легко решить. Я могу одолжить тебе такие крылья». Хуанфу перевернулась под пеной и приблизилась к камлинку. Глядя на обнаженную часть большой груди, он был готов взорваться. Хан Сень быстро спросил. «Не надо надо мной так шутить. С чего это ты решила одолжить мне такую драгоценную душу существа со священной кровью? Я не шучу. Если хочешь, то можешь прийти ко мне прямо сейчас и взять ее. Моя дверь открыта», ласковым тоном ответила Хуанфу. «Ты можешь мне сейчас сказать, что ты за это хочешь?» Хан Сень не верил, что Хуанфу могла быть настолько щедрой. «Пока мы не встретимся лично, я ничего не скажу. Нам нужно кое-что обсудить. Как насчет того, чтобы встретиться в кафетерии, в блоке А», — предложила Хуанфу Пинцин. «Нет, давай поговорим лучше в убежище, сейчас было время для завтрака, поэтому их легко могли увидеть знакомые, и тогда Хан Сень не смог бы доказать свою невиновность». Хотя Хуанфу Пинцин и Джи Ян Ран были сексуальными и очень красивыми, Хан Сенью, все же, больше нравилась Джи Ян Ран. Хуанфу Пинцин была очень хитрой. Несмотря на ее великолепную внешность, с ней было очень тяжело разговаривать. Договорив, Хан Сень выключил камлинг и отправился в замок стальных доспехов и ждал Хуанфу в том месте, где они договорились встретиться. Хуанфу Пинцин не была глупой. Даже наоборот, она была умнее всех тех девушек, которых знал Хан Сень. Когда она оказалась в замке стальных доспехов, то сделал вид, будто не знает сына небес, и он помог ей поднять цены на те души, которые она продавала. В итоге, душа существа со священной кровью с типом крылья была продана Линь Бэйфэну по очень завышенной цене. Но когда появился таинственный остров, сын небес был вынужден выкупить ее у Линя. В итоге, он заработал совсем немного денег. Такая девушка не могла предложить с ним встретиться, без какой-либо важной причины. Скорее всего, она хотела поговорить с ним о существе со священной кровью, которое обитало на таинственном острове. Только он знал, что святого ангела там больше нет, но другие продолжали строить план на том, как его убить. «Возможно, я смогу получить даже какую-то выгоду из этого», — подумал Хан Сень. Однако он так и не понял, откуда Хуанфу Пинцин могла знать сына небес. Глава 215. Сделка. Сидя на камне, Хан Сень увидел, что приближается Хуанфу Пинцин. На ней была только половина брони, короткая юбка, открывавшая красивые ноги, и ботинки. У нее была настолько привлекательная фигура, что Хан Сень нервно сглотнул. «Маленький брат Хан, ты давно меня ждешь?» — кокетливо спросила Хуанфу, подходя к Хан Сенью и одновременно откидывая свои волосы. «Мисс Хуанфу Пинцин, ты можешь называть меня братом, но не могла бы ты больше не называть меня маленьким?» Немного расстроенно спросил Хан Сень. «Если ты будешь называть меня сестрой», — с улыбкой ответила Хуанфу Пинцин. «Все же, что ты от меня хотела?» Хан Сень решил сменить тему. «Я же тебе сказала, что если ты хочешь попасть на таинственный остров, то я могу одолжить тебе душу существа со священной кровью и типом крылья», — ответила Хуанфу Пинцин. «И ты за это ничего не попросишь». Он не мог поверить, что она решила сделать это просто так. «Я хочу попросить только об одном. Помоги убить существо на таинственном острове. Как ты на это смотришь?» «Я...» Хан Сень удивленно посмотрел на Хуанфу Пинцин. «Да, ты даже можешь назвать свою цену. Если ты захочешь, то я могу стать твоей», — чувственно ответила Хуанфу. «Кхе. В замке стальных доспехов очень много подходящих парней. Почему ты выбрала именно меня?» Хан Сень продолжал задавать вопросы, не обращая внимания на ее ответ. «Несмотря на то, что здесь действительно много сильных парней, но ты лучший лучник, которого я когда-либо встречала. А кто туда еще полетит, кроме меня и тебя?» — снова спросил Хан Сень. «Я не полечу. В замке стальных доспехов всего 3 человека, у которых есть крылья от души существа со священной кровью. Ты пойдешь вместо меня, и будешь сражаться вместе с сыном небес и большим пальцем. Кроме души того существа, можешь попросить что угодно. Сестра, я хотел бы задать один вопрос. Какие у тебя отношения с сыном небес и большим пальцем? Я могу им доверять?» — спросил Хан Сень. «Можешь быть в них уверен. Мама сына небес — сестра моей мамы, поэтому он мой двоюродный брат. Что касается большого пальца, то мы ему заплатили, и знаем, где его найти в Альянсе, поэтому он не решится обмануть нас», — ответила Хуанфу Пинцин. Теперь Хан Сень, наконец, понял, какие отношения были между звездной группой и залом боевых искусств. Но, на самом деле, этот вопрос его не сильно интересовал. Так как Хуанфу Пинцин и сын небес не знали, что он уже убил святого ангела, а Хуанфу хотела, чтобы он им помог, то он мог получить с этого что-то стоящее. «Все же, почему именно я? Я не очень хорош в сражении. Тем двум парням нужен хороший лучник. Я тоже неплохо стреляю из лука, но не настолько хорошо, как ты. Именно поэтому я прошу тебя о помощи. Скажи, что бы ты хотел получить за это?» — с улыбкой сказала Хуанфу Пинцин. Хан Сень сделал вид, что задумался, а потом ответил. «Я хотел бы купить оружие от души существа со священной кровью. у тебя же есть такое». Хан Сень никак не мог забыть о том гарпуне. Хотя его бриллиантовый меч и был великолепным, но мог привлечь много внимания. И он был просто оружием, а не оружием от души существа со священной кровью, поэтому носить его тоже было не очень удобно. Ну, Хуан Фупин Цин задумалась. У нее действительно был гарпун от души существа со священной кровью, который она выставляла на аукцион. На аукционе Сын Небес пытался набить цену, но в результате, его так и не купили. Да, у меня действительно все еще есть тот гарпун, но минимальная цена, за которую я могу продать, это 150 миллионов, дешевле никак не смогу, ответила Хуан Фупин Цин. 150 миллионов. Хан Сень задумался. Конечно, это была большая сумма, но для такого оружия это было недорого. Все же у Хуан Фупин Цин есть своя компания, а она должна получать прибыль. Если его выставить на аукцион, то, однозначно, можно было заработать больше. Кроме того, души существ со священной кровью были редкими и их не всегда можно было купить за деньги. Хан Сень обдумывал предложение. У меня есть 60 миллионов. Также у меня есть СКТС, который я выиграл и который был выпущен ограниченным тиражом, поэтому его я смогу продать за 70-80 миллионов. Также, у меня есть крылья от души существа с черными крыльями, ее тоже можно будет продать. Если все это сложить, то, думаю, мне хватит. Ладно, соглашусь. Мне и правда нужно такое оружие, чтобы я смог охотиться на существ со священной кровью. Если я получу хотя бы одну душу существа со священной кровью с этим оружием, то затраты будут оправданы. Сквозь стиснутые зубы, Хан Сень ответил. Ладно, я согласен на 150 миллионов. Я хочу купить гарпун, но именно сейчас у меня нет такой суммы. Если ты сможешь подождать пару дней, то я кое-что продам и соберу необходимые деньги. А зачем тебе продавать то, что ты хочешь, в другом месте? Ты что забыл, чем я занимаюсь? Скажи, что ты собираешься продавать, и я назову тебе хорошую цену. Хуан Фупин Цин закатила глаза. Хан Сень рассказал Хуан Фу о том, что он хотел продать, и она назвала цену. Они договорились, что Хан Сень отдаст душу от существа-мутанта с черными крыльями, потом продаст СКТС, и вместе с его 60 миллионов отдаст ей сумму за гарпун. Если честно, то я тебя действительно уважаю, серьезно сказала Хуан Фупин Цин. После того, как они заключили сделку. «Ты мне льстишь», немного помолчав, ответил Хан Сень. Хуан Фу покачала головой. «Я провела кое-какие исследования относительно твоего происхождения. Я знаю, кем ты был до того, как вошел в святилище Бога и знаю, каким ты стал. Это действительно впечатляет. Если бы я была на твоем месте, то, скорее всего, просто боролась бы за выживание и никогда не решилась бы потратить 150 миллионов на одну душу существа со священной кровью». Услышав такой комплимент, Хан Сень покраснел, несмотря на свою толстокожесть. «Мне просто повезло, он не был лентяем. Но если бы ему не повезло найти черный кристалл и душу золотого черного жука со священной кровью, то, возможно, он никогда не смог бы стать тем, кем он являлся сейчас». Увидев, что он покраснел, Хуан Фупин Цин не смогла сдержаться и поцеловала его в щеку. «Мне очень нравятся такие симпатичные и способные парни, как ты. Если ты станешь еще сильней, то я и вправду захочу быть твоей девушкой». Глава 216. Исчезла. Хан Сень все же приобрел гарпун с тремя лезвиями, но у него не было времени испытать его, так как Хуан Фупин Цин сразу же привела его к Сыну Небес. Похоже, что Сын Небес уже знал, что он должен прийти. Все условия были оговорены между Хан Сенем и Хуан Фупин Цин. Если бы таинственный остров находился на одном месте немного дольше, то Сын Небес ни за что не согласился бы попросить помощи у Хан Сеня, не говоря уже о том, что дать ему еще что-то за это. Но он не знал, что все, что они дали Хан Сеню, было бесполезной тратой, так как святого ангела уже не было на таинственном острове. Сыну Небес, Хуан Фупин Цин и Большому Пальцу нужно было вернуться в замок Стальных Доспехов, чтобы подготовиться. Они решили никого не оставлять возле таинственного острова, все равно, по их мнению, червонец не смог бы убить существо со священной кровью, даже если бы и отправился туда. Поэтому все они отправились в убежище, а потом планировали полететь на таинственный остров. В этот раз Сын Небес потратил несколько сотен миллионов червонцев на перекупку у Линьбы и Фэна крыльев от души существа со священной кровью. Также за определенную плату он одолжил душу человекоподобного существа у Цинь Сюань и заплатил Большому Пальцу и Хан Сеню, чтобы они сражались вместе с ним. Все его затраты и усилия были лишь из-за души существа со священной кровью, которая обитала на таинственном острове. Хан Сень совершенно спокойный взял у Хуан Фу Пин Цин крылья и стрелу, которые были от душ существ со священной кровью, и выполнял все, что говорил Сын Небес. Хан Сенью было забавно наблюдать за всем. «Сын Небес, ты потратил столько сил, чтобы убить то существо. Вот интересно, какой будет твоя реакция, когда ты узнаешь, что там больше нет существа со священной кровью. Ты должен будешь стрелять стрелами, находясь на расстоянии, а как только я скажу, ты сразу остановишься. Ты пожалеешь, если снова попытаешься украсть мою душу существа со священной кровью». Сын Небес холодно взглянул на Хан Сеня. «Можешь быть уверен, я профессионал, поэтому знаю, что делать», — спокойно ответил Хан Сень. «Так будет лучше». Сын Небес не сильно переживал, что Хан Сень может нанести последний удар и забрать душу себе. Так как речь шла о существе, которое обитало на таинственном острове, то все знали, что его убийство приносит душу. Поэтому, даже если Хан Сень и получит ее, то будет вынужден отдать Сыну Небес. В противном случае, Сын Небес мог надавать по заднице Хан Сеню в самом Альянсе. И даже Цинь Сюань и ее специальная команда не сможет помочь ему. Когда все было подготовлено, Сын Небес вместе с Большим Пальцем и Хан Сенем снова отправились на таинственный остров. Когда они туда добрались, то Сын Небес принял решение не сразу отправляться на самую высокую гору, а, для начала, хорошо отдохнуть, чтобы было больше сил для сражения. Ради души человекоподобного существа со священной кровью, Сын Небес многое предусмотрел. Хан Сень не говорил ни слова, а просто делал то, что говорил Сын Небес. Он с нетерпением ждал того момента, когда увидит разочарованное выражение на лице Сына Небес, так как святого ангела здесь уже не было. Наконец, во главе с Сыном Небес они отправились к горе, где существо со священной кровью. Задал вопрос Сын Небес, он, через бинокль, пристально разглядывал гору, но нигде не мог найти святого ангела. Сын Небес стал не так осторожен и быстро помчался к горе, но не смог найти и следа от святого ангела. Сын Небес был подавлен, он приказал Хан Сенью и Большому Пальцу обыскать весь остров, а сам принялся осматривать эту высокую гору. Но поиски так и не принесли никаких результатов. «Червонец, я тебя убью!» – выкрикнул Сын Небес. Он настолько ненавидел этого человека, что готов был даже стать убийцей. На обратной дороге, все лицо Сына Небес стало темным. Похоже, что гнев контролировал все его тело. Хан Сень никак не проявлял своих чувств, но внутри, был очень веселым. «Чего вы так долго? Ты получил душу существа со священной кровью?» Быстро спросила Хуан Фу Пин Цин, когда увидела троих парней. «Ее нет», — сквозь стиснутые зубы ответил Сын Небес. «Что ты хочешь сказать? Не может быть, чтобы от существа со священной кровью с таинственного острова ты не смог получить душу». Хуан Фу Пин Цин ничего не могла понять. Существо исчезло. «Похоже, это тот ублюдок-червонец, убил его. Я ему никогда это не прощу». Казалось, что Сын Небес действительно готов задушить червонца. Это было просто невыносимо, ему пришлось потратить столько сил, денег, но он не смог даже увидеть то существо со священной кровью. Но как это возможно? Мы же все видели, на что способно то существо. Как червонец в одиночку мог с ним справиться? Хуан Фу Пин Цин широко открыла рот. Из нашего убежища, кроме червонца, больше никто не смог бы это сделать. Глаза Сына Небес налились кровью. Увидев глаза Сына Небес, Хуан Фу больше не стала ничего говорить, так как ее слова еще больше бы его разозлили. Она отлично знала, сколько он потратил денег, чтобы убить это существо со священной кровью. Хотя для звездной группы это были небольшие расходы, но разочарование такого высокомерного человека, как Сын Небес, было выше всего. Хан Сень очень хотел увидеть, как Сын Небес потеряет самоконтроль, но вскоре после возвращения Большой Палец покинул их группу, поэтому у него не было больше причин оставаться с ними. Вернув крылья и стрелу Хуан Фу Пин Цин, Хан Сень тоже ушел. Хан Сенью очень понравилась стрела от души существа со священной кровью, Но Хуан Фупин Цин сама ее использовала и не собиралась продавать. К тому же, сейчас, у него совершенно не было денег. Вернувшись в свою комнату в убежище, Хан Сень призвал свой новый гарпун с тремя лезвиями. Ему очень нравилось, как он лежал у него в руке, и Хан Сень не мог дождаться, когда же сможет испытать его в настоящем сражении. Пришло время снова отправиться в пустыню дьявола. С таким гарпуном король лис и король существ с черными крыльями больше не смогу сбежать от меня, держа в руке гарпун. Хан Сень был сильно взволнован. Но еще до того, как он отправился в пустыню дьявола, Хан Сенью позвонила Цинь Сюань, которая просила, чтобы они встретились. Ее тон был необычным, и она не сказала, о чем именно хочет поговорить, поэтому Хан Сень был озадачен. Это не может касаться специальной команды, иначе, она бы так и сказала. Хан Сень никак не мог придумать, зачем он понадобился Цинь Сюань. В это же время, в руках Цинь Сюань были документы, а ее выражение лица было озадаченным. Почему профессор Бай из Сен-Холла выбрал именно Хан Сеня? Пробормотала Цинь Сюань, читая документ. Глава 217. Слишком молодой. Цинь Сюань в Сен-Холле не считали посторонним человеком. Хотя Сен-Холл был частью военных сил, у него был особый статус. Все военные подразделения, и даже некоторые невоенные, пристально следили за Сен-Холлом. Все это было связано со сверхискусствами Гена, которые разрабатывались этой организацией. Даже для военных лицензии на покупку сверхискусства Гена были ограничены, а сотрудников Сен-Холла контролировали еще сильнее. Определенные допуски давали только после строгой проверки. Бай Ишен был довольно известным профессором и был одним из руководителей в Сен-Холле. Поэтому было очень удивительно, что такой известный человек, как Бай Ишен, решил взять к себе молодого парня, Хан Сеня. Когда он связался со специальной командой, чтобы договориться, все сильно удивились. С одной стороны, это сильно удивило и Цинь Сюань, но с другой стороны, она была рада, что действительно не ошиблась в таланте этого парня. Однако Цинь Сюань очень не хотела отпускать Хан Сеня. Изначально, она планировала уговорить Хан Сеня стать командиром специальной команды, после того, как она перейдет во второе святилище Бога. Несмотря на то, что Ян Манли была очень способной, у нее не было лидерских навыков, и она не могла принимать правильные решения в критических ситуациях, а это могло только навредить всей команде. Однако Цинь Сюань еще не дала окончательного ответа, так как хотела услышать мнение Хан Сеня. Если он все же захочет перейти в Сен-Холл, она не будет его останавливать. Все-таки, для многих людей, Сен-Холл мог обеспечить хорошее будущее. «Заходи», — сказала Цинь Сюань, когда увидела Хан Сеня возле ее офиса. Хан Сень был самым большим сокровищем, которое она нашла в замке стальных доспехов. Он был немного жадным и трусливым, но его развитие превзошли все ее ожидания. Увидев, что Цинь Сюань улыбается ему, Хан Сень немного испугался. «Хан Сень, недавно ты добился неплохого успеха», — Цинь Сюань улыбалась Хан Сенью. «Под твоим руководством», — быстро ответил Хан Сень. «Хорошо», — сказал, Цинь Сюань еще сильнее улыбнулась. Но это заставило Хан Сеня начать еще больше нервничать. Он прокашлялся и спросил: «Так зачем ты хотела меня увидеть?» «Ну, профессор Бай Ишен из Сен-Холла хочет, чтобы ты стал его помощником. Ты хочешь туда отправиться?» — без каких-либо церемоний сказала Цинь Сюань. «Профессор из Сен-Холла хочет, чтобы я стал его помощником». Хан Сень на какое-то время замолчал, он думал о том, что не имеет никакого отношения к Сен-Холлу. И профессор Бай Ишен тоже был ему совершенно незнаком. Для многих это большая мечта — работать в Сен-Холле, не говоря уже о том, чтобы стать помощником самого профессора Бай Ишена. Это превосходная возможность, поэтому прежде чем ответить «хорошо, подумай», — Цинь Сюань усмехнулась. Она хотела придать свои дела Хан Сеню, но если он хотел другого, то с этим ничего нельзя было поделать. «А что ты думаешь об этом?» — спросил Хан Сень, глядя на Цинь Сюань. Ему казалось, что вся эта ситуация немного странная, так как ранее никогда не слышал об этом профессоре. Хан Сень всегда с подозрением относился к пирогу, который падает с неба. «Естественно, я считаю, что Сен-Холл — это прекрасное место. Оплата будет выше, чем в специальной команде, также у тебя будет возможность начать изучать больше видов сверхискусства Гена. Также ты будешь работать с профессором, который обладает неплохой властью. Если ты станешь его помощником, то то у тебя будет более высокий статус, чем смогу тебе дать я. Получается, ты думаешь, что мне нужно пойти?» Хан Сень задумался. «Нет, я наоборот хочу, чтобы ты отказался», — покачав головой, сказала Цинь Сюань. «Ты же знаешь, что я на тебя возлагаю большие надежды. Поэтому я хочу, чтобы ты и дальше оставался у нас в команде. Через пару месяцев я пройду эволюцию и войду во второе святилище Бога. И я хочу порекомендовать тебя, как человека, который может занять мое место и возглавить специальную команду». «Хорошо, тогда я останусь с тобой», — решительно ответил Хан Сень. Действительно, Сен Хол мог дать множество преимуществ, но эта ситуация вызывала у него необъяснимые опасения. Кроме того, он практиковал нефритовую кожу. А если он будет целыми днями находиться среди специалистов по сверхискусствам гена, то, рано или поздно, они узнают об этом. Также Хан Сень подумал о том, что с его навыками и знаниями, он может стать в Сен-Холле подопытным кроликом. Он все равно не пошел бы, даже если бы Цинь Сюань не сказала, что хочет, чтобы он оставался в ее команде. А теперь, получается, что он сделал Цинь Сюань своеобразное одолжение, выходит, что одним камнем он убил двух птиц. Глаза Цинь Сюань загорелись. Она не ожидала, что Хан Сень так быстро согласится. Получается, он прислушался к ее словам и отказался от такой превосходной возможности. «Ты превосходный. Я действительно выбрала нужного человека». Цинь Сюань была взволнована и похлопала Хан Сеня по плечу. «Продолжай в том же духе. Хотя развитие команды не настолько роскошно, как сидеть в Сен-Холле под стеклянным потолком, но я могу гарантировать, что ты никогда не пожалеешь о своем решении. Я так не думаю. Пока я могу следовать за тобой, для меня это будет лучшим вариантом», — быстро сказала Хан Сень. Цинь Сюань покраснела и вспомнила слова, которые говорил Хан Сень, находясь под гипнозом. «Хорошо, тогда я больше не буду тебя задерживать». Смотря, как уходит Хан Сень, она подумала: «Жаль, что он слишком молод, иначе, я могла бы подумать о нем, как о своем кавалере». Глава 218. «Слабее, чем я». Бай Ишен решил быть осмотрительным и изучил все о Хан Сене. Благодаря своему высокому уровню допуска, он мог просматривать секретные документы и узнал, что Хан Сень находился в специальной команде. Эта новость стала для него большим открытием, так как в Сен-Холле было много военных, поэтому было легко связаться со специальным отрядом. Хотя специальный отряд и отличался от обычных военных, все же с ним было нетрудно договориться. Однако ответ от специального отряда довольно сильно удивил Бай Ишина. Нахмурившись, он подумал: он отказался, а это может вызвать проблемы.